Глава 4. Уроки в Хогвартсе. Настало время перейти к серьезным делам Хогвартса. Урокам. Вы не найдете в учебном плане ни химии, ни математики, но и в магловском расписании вы не ожидаете увидеть зельеварение или нумерологию. Школьные предметы в Хогвартсе. История от Джоан Кэтлин Роулинг. Все первокурсники Хогвартса должны освоить 7 предметов: трансфигурацию, заклинание, зельеварение, историю магии, защиту от темных искусств, астрономию и травологию. Уроки полетов на метле также являются обязательными. В конце второго года обучения в Хогвартсе ученикам необходимо выбрать как минимум 2 дополнительных предмета из следующего списка: нумерология, магловедение, прорицание, древние руны или уход за магическими существами. В последние 2 года обучения могут преподаваться узкоспециализированные предметы, такие как алхимия, в случае, если набирается достаточное количество слушателей. Мысли Джоан Кэтлин Роулинг. Список предметов, фигурировавший в моих ранних набросках, выглядел немного иначе. Травология называлась травничеством, прорицания были обязательными с первого курса, наряду с алхимией и предметом, который назывался просто «животные», а трансфигурация носила имя «трансфигурация и метаморфозы». Если вам, как и Гермионе, практически все эти предметы кажутся одинаково важными, определенный магический объект будет очень кстати. В книге «Гарри Поттер и узник Азкабана» Гермионе удалось удвоить свою нагрузку благодаря маховику времени, магическому устройству, позволяющему носящего его путешествовать во времени. Однако пользование маховиком времени способно повлечь тяжелые последствия. Маховик времени. История от Джоан Кэтлин Роулинг. Несмотря на бурные фантазии маглов, даже в волшебном мире путешествия во времени возможны только в ограниченном понимании. И хотя эта тема покрыта завесой строжайшей секретности, исследования проводят в отделе тайн, кажется, что даже у магии есть свои ограничения. По словам профессора Сола Крокера, изучавшего магию времени на протяжении всей своей карьеры в отделе тайн, наши текущие исследования показывают, что наиболее продолжительный период времени, на который можно вернуться в прошлое без нанесения серьезного вреда путешественнику или ходу самого времени, составляет приблизительно 5 часов. Нам удалось заключить весьма нестабильные чары возврата времени в небольших волшебных песочных часах, которые волшебница или волшебник смогут носить на шее и вращать необходимое количество раз, равное количеству часов, которое она или он желает прожить вновь. Все попытки путешествий в прошлое более чем на несколько часов привели к катастрофическому ущербу для участвовавших в этом волшебниц или волшебников. Многие годы оставалось загадкой, почему ни одному волшебнику не удалось выжить после путешествия во времени на большие расстояния. С 1899 года все подобные эксперименты были прекращены после того, как Элоиз Минтамбл на 5 дней застряла в 1402 году. Теперь мы поняли, что ее тело состарилось на 5 веков в момент возвращения в настоящее, и получив по возвращению несовместимые с жизнью повреждения, она скончалась в больнице магических болезней и недугов Святого Мунга. Более того, 5 дней, проведенных ею в далеком прошлом, внесли значительные искажения в жизненные пути людей, которых она там встретила, изменив ход их жизни настолько, что как минимум 25 их потомков бесследно исчезли из настоящего, оказавшись нерожденными. В довершение всего, в течение нескольких дней после возвращения мадам Минтамбл появились тревожные сигналы того, что столь серьезное нарушение законов времени нарушило его ход. Вторник после ее возвращения длился 2,5 суток, а четверг пролетел за 4 часа. Министерству магии пришлось немало похлопотать, чтобы замять это происшествие, и с тех пор к изучающим путешествия во времени применяют самые строгие законы и взыскание. Использование даже крайне ограниченного запаса маховиков, которыми располагает министерство, облагается сотнями законов. Хотя возвращение на 1 час потенциально не столь опасно, как возврат на 5 столетий, оно также способно повлечь драматические последствия, поэтому министерству магии необходимы четкие гарантии, чтобы дать разрешение на использование этих редких и могущественных предметов. Большую часть магического сообщества удивит тот факт, что маховики времени используются в основном автоном для решения самых обыденных проблем планирования времени и ни в коем случае не предназначена для более значительных или более важных целей, поскольку, как говорил Сол Крокер, точно так же, как человеческое сознание не способно овладеть временем, оно не способно осознать тот ущерб, который последует за попытками вмешаться в его ход. Весь запас маховиков времени Министерства магии был уничтожен во время сражения в отделе тайн спустя 3 года после того, как Гермионе Грейнджер было предоставлено разрешение на использование одного из них в Хогвартсе. Мысли Джоан Кэтлин Роулинг. Я довольно беспечно отнеслась к вопросу путешествия во времени в книге «Гарри Поттер и узник Азкабана». Хотя я не жалею, что написала ее, «Узник Азкабана» — одна из моих самых любимых книг «Поттерианы», мне открылось огромное количество проблем, ведь в конце концов, если волшебник может вернуться в прошлое и все исправить, как мне развивать сюжет? К своему удовольствию, постепенно я сумела разрешить этот вопрос. Во-первых, я сделала так, что Дамблдор и Гермиона подчеркнули опасность быть замеченным в прошлом, напомнив читателю о том, что путешествия во времени связаны с непредвиденными и опасными решениями и последствиями. Во-вторых, я сделала так, чтобы Гермиона вернула этот маховик времени, который был единственным в Хогвартсе. В-третьих, я разбила все оставшиеся маховики времени во время сражения в отделе тайн, исключив в будущем возможность возвращения даже на самые короткие временные отрезки. Это один из примеров того, насколько осторожным нужно быть в своих изобретениях, если пишешь произведение в жанре фэнтези, ведь у каждого преимущества обычно есть и свои недостатки.